усиленным голосом. Поговори со мной усиленным голосом, ячменно колосящим щекотанием. Ты убеди меня порожнецким космосом в том, что бессмысленно твое урчание. Поговори со мной просящим тонусом и расскажи мне все твои страдания. Поговори со мной усиленным голосом, ведь так проникнуто твое молчание. Усиленным голосом.